77. Письмо Игуанамоты Атауальпе. Друг мой, все пропало. Манко убит в бою. До последнего вздоха он отважно сопротивлялся свирепым мексиканцам. Пожертвовал собой, защищая осажденный Париж. И вместе с ним все до одного погибли его люди. Мы с королем укрылись во дворце, в Лувре. Но его до того мучает седалищный свищ, что он не может не то что сидеть верхом, но даже держаться на ногах и почти весь день не встает с постели. Оборону города ведет герцог де Гиз, ни минуты не щадя сил своих и живота. Но положение настолько скверное, что будь у него в 100 раз больше ресурсов, этого все равно бы не хватило. Надежда только на тебя, мой государь. Мы ждем, не появится ли вдали армия, во главе которой я смогу узнать Кискиса или Руминьяви, а может и горделивое лицо самого императора. Эти грезы посещают меня каждый раз, когда тревога на сердце и звон оружия за окнами дают мне передышку и позволяют усталости раствориться в коротком сне. Всех благ тебе, сын божественного солнца, и если ты меня больше не увидишь, вспоминай свою кубинскую принцессу. Париж, 10 августа 1544 года. Твоя Игуанамота.